затих и опустел, готовясь к плену молчаливой ночи. Он гаснет эхом недопетых строчек вечерних песен между темных стен. Он начинался, чтоб зажечь сердца своим сиянием вдохновенно зыбким, и мир встречал его открытой улыбкой к восходу солнца обращенного лица. Сквозь облака, летя с небес к земле, свою судьбу ее судьбе вверяя, то находя, то что-то вдруг теряя, он прорывался в предрассветной мгле. Он жил и пел бездумно и всерьез, перемежая холод с пылким зноем. Смешное небо с небом полным слез. Но видя, что года берут права, стал одного бояться ночи темной, и в сумерках сомнений неуемных закатных песен высветил слова.